Глава 11. С уходом финнов они остались втроем: Холмс, высокий головорез и его вонь. Холмс безмолвствовал, высокий человек с ножом молча смотрел на него, а вонь говорила сама за себя. Меньше чем через 10 минут финны вернулись с двумя хорошо одетыми людьми. Один был высокий, худой, немногословный, с тонкими усиками над красивыми губами. У него были очень темные волосы и такая тонкая, почти прозрачная кожа, что уже в этот непоздний дневной час ему бы не мешало побриться снова. В остальном он выглядел безупречно, ни следа грязи на тщательно начищенных ботинках и белых гетрах. Этот высокий, худой, немногословный господин выглядел бы своим и среди дельцов на Уолл-стрит, и ближе к дому, среди участников ежегодного пасхального парада на Вашингтонской Кей-стрит. Второй, пониже ростом и поплотнее, был одет дорого, однако в обществе настоящих джентльменов его бы сразу выдала вульгарность деталей. Золотой зуб блестел так же, как золотые нити в парчевом жилете. Над жилетом отчетливо виднелась рукоять самовзводного револьвера, заткнутого за пояс невероятно чистых, учитывая грязь Кейси Лейн, брюк. На сальных черных волосах сидела новенькая фетровая шляпа, полные губы улыбались. «Боже, мертвых!» — ахнул плотный господин с револьвером. «Ну и вонь! Уже почти апрель. Ты же моешься раз в год. Наверное, пора?» Он махнул рукой, показывая финнам, чтобы те вышли. Холмс слышал, как их башмаки захлюпали по уличной грязи. Высокий худой человек облокотился на прилавок, предварительно смахнув с него пыль носовым платком, и безмолвно наблюдал за происходящим. Вульгарно одетый господин протянул загрубелую руку. «Говард Кулпеппер», — сказал он густым баритоном. Холмс обменялся с ним рукопожатиями, украдкой разглядывая вошедших. «Если это Кулпеппер, значит, более молодой и молчаливый мистер Джи, очевидно, самый значительный из пяти бандитов. Тот, кого Кулпеппер назвал Мертрихом, ни на минуту не переставал барабанить пальцами по рукояти большого ножа». Холмс порадовался, что вышел на Кулпеппера. Судя по шикарной одежде и уверенной манере, тот почти наверняка занимал в преступной иерархии достаточно высокую ступень и мог ответить на интересующие сыщика вопросы. При должной мотивации, конечно. А вот из мистера Дже вряд ли удастся вытянуть имена, да и вообще хоть что-нибудь полезное. Он слишком умен. «Как вас зовут, сэр?» — спросил Кулпеппер. «Генри Баскерс», — ответил Холмс. «Что ж, мистер Баскерс, приношу извинения, коли этого не сделал хозяин, за некоторое амбре», — сказал Кулпеппер. «Вы видели окрестности, сэр? Ближайшая общественная колонка на 4,5 улице. Воду оттуда приходится носить ведрами». Он покосился на Мертриха. «Что, впрочем, нельзя назвать оправданием, ибо цивилизованность требует жертв». Мертрих неотрывно смотрел на Холмса, которому нечего было ответить. Он позволил себе выказать легкие признаки нервозности, впрочем, не переигрывая. Мистер Баскерс должен был и раньше приобретать нелегальные наркотики в такого рода притонах. Время от времени Холмс бросал нервный взгляд в сторону мистера Дже, словно джентльмен, просящий помощи у другого джентльмена. Но тот стоял у прилавка в отрешенном молчании, граничащем с полным равнодушием, как будто пребывает где-то совершенно в другом месте. Кулпеппер потер руки. «В таком случае перейдем к делу, сэр. Мои товарищи сообщили мне, что вы намерены приобрести небольшое количество морфина и, как бы это сказать, более значительное количество того нового героического медикамента, который выпускает фирма мистера Байера». «Да», — сказал Холмс. Он повторил, сколько хочет приобрести того и другого. «Вам известно, мистер Баскерс», — продолжал Кулпеппер, «что Байер еще не выпустил свой замечательный героин в общую продажу ни в Европе, ни в Соединенных Штатах. Скоро это лекарство будет в каждой лавчонке, но сейчас оно проходит, как бы это сказать, проверку в нескольких избранных больницах, включая клинику доктора Рида». Холмс нетерпеливо кивнул. Он то и дело, будто не может с собой совладать, косился на три склянки с героиновыми солями, которые Кулпеппер держал между пальцами правой руки, словно фокусник на представлении. На каждой склянке была этикетка «Фридрих Байер и компания», «Элберфельд, Стоун-стрит, 40, Нью-Йорк». На самом деле Холмс вдобавок отметил про себя модель револьвера, заткнутого у Кулпеппера за пояс брюк. Револьвер был прекрасно знаком сыщику, так как не только выпускался в Англии, но состоял на вооружении британской армии, пока в 1880-м его не сменил Энфилд. То был Бомон Адамс калибра 11,2 мм, получивший такую громкую славу во время войны с зулусами. У Кулпеппера он почти наверняка был переделан под унитарный патрон центрального воспламенения. Револьвер также обладал первым по-настоящему современным ударно-спусковым механизмом двойного действия. Холмс знал, что многие офицеры во время войны Севера и Юга предпочитали такие переделанные Бомон-Адамсы американским армейским кольтам за быстрый взвод курка и большую скорострельность в ближнем бою. Кулпеппер вполне мог быть офицером на той войне, три десятилетия назад, и хранить револьвер по сентиментальным мотивам. Судя по седым бакенбардам и явно крашенным волосам, возможно, он чернил их тем же патентованным составом, что Холмс в образе Сигерсона. Ему было около 60 лет. Холмс предполагал, что мистер Джи тоже вооружен, но более компактным револьвером, какой разумнее носить в городе. «Морфин обойдется вам всего в $20», — сказал Кулпеппер, демонстрируя два пузырька поменьше, которые держал в левой руке. Такое же количество морфина Холмс купил бы вдвое дешевле рядом с любой больницей или в негритянской части города, куда отсюда было рукой подать. Словно читая мысли Холмса, Кулпеппер усмехнулся и сказал: «Да-да, у черномазых вы можете купить дешевле, но один бог ведает, что они туда подмешают. А что до героина, вы пришли к единственному поставщику в этой стране. Больше вы нигде не найдете». Холмс знал, что Кулпеппер лжет, однако спросил: «Сколько за три склянки соли?» $150, сэр», — ответил Кулпеппер. Даже Мертрих глянул на него с изумлением. Это было вчетверо больше, чем Холмс заплатил бы за такое же количество героина на улицах Нью-Йорка. На лице Холмса изобразился слабый отголосок той внутренней борьбы, что идет в душе каждого тяжелого наркомана, когда на одной чаше весов лежит острая потребность, а на другой — всего лишь деньги. «Ладно, что мелочиться?» — рассмеялся Кулпеппер. — Мы включим морфин в ту же сумму. Дешевле вы нигде к востоку от Миссисипи не сговоритесь. Холмс тяжело сглотнул и, наконец, сказал: — Хорошо. Оба дельца жадно смотрели, как он отсчитывает $150 от пухлой пачки. При себе у сыщика было $800, все деньги, которые он привез из Франции и обменял на американскую валюту в Нью-Йорке. Когда сделка была завершена, и Холмс бережно рассовал склянки с морфином и героином по разным карманам куртки, Кулпеппер спросил небрежно: «А будем ли мы иметь удовольствие вести с вами дела и дальше, мистер Баскерс? Я могу назвать вам адреса менее оскорбляющих обоняние мест для встречи». Ответ должен был решить все. Если бы Холмс пообещал наведываться регулярно, его, возможно, оставили бы в живых. При таких заоблачных ценах на героин они бы, не прибегая к насилию, За несколько месяцев вытянули у него оставшиеся $650. За год-два он бы их озолотил. «Нет», — сказал Холмс, — «завтра я уезжаю в Сан-Франциско. Сам я из Филадельфии, и не знаю, есть ли в Сан-Франциско героин. Так что решил вот на всякий случай». «Понятно», — с широкой улыбкой ответил Кулпеппер и чуть заметно покосился на Мертриха. «Счастливого вам пути, мистер Баскерс». Мистер Дже даже не повернул голову, чтобы проводить взглядом Холмса, когда тот выходил из бывшей кузницы.